Николай Семенович Лесков. Пустоплясы. Святочный рассказ. На одном дорожном ночлеге по старому тракту сбилось так много людей, что все места в просторной избе были заняты. Случились тут люди и конные, и пешие, и швецы, и жнецы, и удалые разносчики, и чернорабочие, которые ходили дорогу чистить. На дворе было студено, и все, с надворья входя, лезли погреться у припечка, а потом раскладывались, где кто место застал, и начали разговаривать. Сначала поболтали про такие дела, как неурожай да подати, а потом дошли и до судьбы божества. Стали говорить, отчего это Бог Иосифу за 7 лет открыл, что в Египте неурожай сойдет, а вот теперь так не делает. Теперь живут люди, и беды над собою не ожидают, а она тут, и вот она. И начали говорить об этом всякие по-своему. Но только один кто-то с печки откликнулся и сразу всех занял. Он так сказал: «А вы думаете, что если бы нам было явлено, когда беда придет, так разве бы мы отвели беду?» «А разумеется». «Ну, напрасно. Мало, что ли, у всех в виду самого ясного, чего отвести надо, а однако не отводим?» «А что, например?» «Да вот, например, чего еще ясней того, что бедных и несчастных людей есть великое множество, и что пока их так много, до тех пор никому спокойно жить нельзя. А ведь вот про это никто и не думает». «Вот то-то и есть. А если б предвещение об этом было, небось бы поправились». А тот с печи отвечает: «Ничего бы не поправились. Не в предвещении дело, а в хорошем разуме. А разума-то и не слушают. Ну а как предвещения придут, так они не обрадуют». Его и стали просить рассказать про какой-нибудь такой пример предвещения. И он начал сразу сказывать: «Я ведь уже старик, мне 7-й десяток идет. Первый большой голод я помню за 6 лет перед тем, как наши на Венгры шли. И вышла тогда у нас в селе удивительность». Тут его перебили излишним вопросом: «Откуда он?» Рассказчик быстро, но нехотя оторвал: «Из села Пустоплясово. Знаешь, что ли?» «И не слышали?» «Ну так услышишь, что у нас в Пустоплясах случилось-то. Смотри, чтобы и у вас в своем селе чего-нибудь на такой манер не состроилось. А теперь помолчите, пока я докончу вам. Моя сказка не длинная. Стало в том у нас удивительно, что вокруг нас у всех хлеба совсем не родило. А у нас поле как-то так островком вышло задачное. Урожай Бог дал средственный. Люди плачут, а мы Бога благодарим. Слава тебе, Господи! А что нам от соседей теснота придет, о том понимать не хочем. А соседи нам все завидуют. Так и говорят про нас: Божьи любимчики. Мы у Господа в наказании, а вы в милости. И каким де вы святителям молились и которым чудотворцам обещались? А наши уши чванятся, что в самом деле они в любови у Господа. Убираем, жнем, копны домой возим и снопы на овины сажаем, да на таках молотим. Такая трескотня идет, что люба два. И сейчас после этого сряду пошло баловство. Накололи убойны, свезли попам новины, наварили брашки, а потом мужики норовят венца попить. А бабы с утра затевают: аль натирушков натерить, аль лепешечек спечь. И едим да пьем во вред себе больше, чем надобно. По другим деревням вокруг мякину и жмыхом давится, а мы в утеху себе говорим: ведь мы не причинны в том, что у других голодно. Мы ведь им вреда на полях не делали, и даже вместе с ними по весне на полях молитвовали, а вот нашу молитву Господь услыхал и нам урожай сослал, а им не пожаловал. Все в его воле. Господь праведен, а мы своих соседов не покидаем и перед ними не горжаемся, мы им помогаем кусочками. А соседи-то к нам и взаправду повадились, кожеденды и бесперечь, и все идут да идут, и что дальше, то больше, и стали они нам очень надокучисты. Так пришло, что не токмо не кажись на улице, а и в избе-то стало посидеть нельзя, потому что слышно, как все тянут голодные свою скорбинку. «Божьи любимчики, сотворите святую милостыньку Христа ради! Ну, раз дашь и два дашь, а потом уж дальше постучишь в окно да скажешь, Бог подаст, милые, не прогневайся. Что же делать-то? Хорошо, что мы божьи любимчики, а им хоть и пять коврик изрежь, их все равно не накормишь всех. А когда отошлешь его от окошка, другая беда. Самому стыдно делается себе хлеб резать. То есть ясно, как не надо яснее, Господь тебе в сердце кладет, что надо не отсылать, а надо иначе сделать. А пока чего должно не сделаешь, нельзя и надеяться жить во спокойствии. И надо бы, кажется, это понять, а вот однако не поняли. Тогда и провозвестник пришел. Его прогнали. Тут по избе шепотком пронеслось. «Слушайте, братцы, слушайте!» Запечный гость продолжал. «Так донили нас голодные соседи, что нам совсем стало жить нельзя. А как помочь беде? Не ведаем. А у нас лесник был, Федос Иванов, большой грамотник, и умел хорошо все дела разбирать. Он и стал говорить». А ведь это нехорошо, братцы, что мы живем как бесчувственные. Что не суди, а живем мы все при жестокости. Бедственным людям норовим корочку бросить. Нечто это добродетель есть. А сами для себя все ведь с затеями. То лепешечек нам, то натирушков. Ах, не так-то совсем бы надо по-божье жить. Ах, по-божье-то надо бы нам жить теперь в строгости». Чтобы себе как можно меньше известь, а больше дать бедственным. Тогда, может быть, легкость бы в душе осветилась, а то, прямо сказать, продыхания нет. В безрассудке-то омрачение, а чуть станешь думать и в свет себя приводить, такое предстанет терзательство, что не знаешь, где легче мучиться, и готов молить «Убей меня, Господи, отразу». Федос, говорю, начитавшись был, и брал это всего к размышлению человечнему, как то есть, что человеку показано в обществе. То есть, как вот один перст болит, и все тело неспокойно. Но не нравилось это Федосово слово игрунам и забавникам во всем пустоплясове. Он бывало говорит, «Вы, почкенные старички, и вы, молодой народ, на мои слова не сердитесь. Мои слова — это не сам я выдумал, а от другого взял. Сами думайте». Эти люди, которые хотят веселиться, когда за порогом другие люди бедствуют, они напрасно так думают, будто помехи не делают. Они сеют зависть, и тем, суть Богу, противники. Теперь, братцы, надо со страдающими пострадать, а не праздновать, не вино пить, да лепешкой закусывать. Старики за это на Федоса кривились, а молодые ему стрекотали в ответ. «Чего ты тут, дядя Федос, очень развякался?» Что ты, поп, что ли, какой непостриженный? Нам и поп таких речей не уставливал. Если нам Бог милость сослал, что нам есть, что есть, то отчего нам и не радоваться? Пьем, едим тоже ведь все во славу Божию. Съедим и запьем, и отойдем, перекрестимся, слава тебе, Господи. А тебе-то что надобно? Федос не сердился, а только знал, что ответить. Несмысленные! Что тут за слава? «Никакой славы нет, что вы будете лепешки жевать до отвалу, когда люди кожурой давятся. А вы вот такую славу вознесите Христу, чтобы видели все, что вы у Него в послушании. Ведь Его же есть слово к нам. Пусть знают все, что вы мои ученики, если имеете любовь между собою». Но только ничего Федос не успевал, и все ему наотрез грубили, и особенно ему перечила своя его собственная внучка Маврутка. Одна только она у него и осталась от всего поколения, и он с нею с одною и жил в избе. А была она с ним несогласная. Такая-то была вертеница, и Федоса не слушалась, и даже озорничала с ним. «Ты, бывало, скажет, очень уж стар стал, так вот и пужаешь всех, и нет совсем при тебе никакой веселости». Чего ты пристаешь ко всем, Бог да Бог? Это мы в церкви слышали, и крестились, и кланялись, а теперь надо веселого. Он ей бывало скажет, «Эй, нехорошо, Мавра, Бога надо постоянно видеть перед собою, на всех местах ходящего и к тебе понятно глаголющего, что тебе хорошо, а чего не надобе. А девка на эти слова от себя зачастит, зачастит и всякий раз кончит тем, что «ты простой мужик, а не поп, и я не хочу тебя слушаться». А он ей «я простой мужик, я в попы и не суюся, а ты не суди, кто я такой, а суди только мое слово, оно ведь идет на добро и от жалости». А внучка отвечает «ну ладно, в молодом-то веку не до жалости». В молодом веку надо счастье попробовать. А Федос ей и сказал, «Ну что делать, испробуешь, только ведь не насытишься». И так, где бывало, с дедом Федосом люди не сойдутся, сейчас все против него. А он все толкует, что надо жить в тихости, без шума и грохота. Да только никак с людьми не столкуется, и с Маврудкою к празднику не лады у него по домашеству. Пристает она. «Дай детку мучиться просеять, спечь лепешечек». А он этого не хочет. Говорит, «Ешь решетный хлеб, от других не отличай себя». Мавра излится. «Нас, — говорит, — Бог отличил, а ты морить хочешь». Федос отвечает, «Эх, глупая, еще неведомо, для чего вы отличены. Может быть, и не для радости, а в поучение». И когда раз один Маврудка так на Федоса рассердилась, так взяла, да и сказала ему, «Не дай Бог с тобой долго жить, хоть бы помер ты». Но Федос и тут не рассердился. «Что же такое?» «Ничего. Погоди, вот скоро похороните, может быть, потом поминать станете». А молодые-то и расхохотались. «Еще, мол, чего, тебя, старого ворчуна, вспоминать будем». Да и старички-то, которых звал он, почтенные, не на его стороне становились, а тоже бывало говорят. Что он превзвышается, лучше всех хочет быть во всем в Пустоплясове. Довольно знаем мы все его. Вместе и водку с ним пили, и с бабами песни играли. Чего великатиться? Молодые это слышать и рады, и иной озорной подойдет к нему и говорит. «Дед Федос, а что такое? А вон, что про тебя старики-то сказывают». «Да». «Ну-ка, давай, послухаем». «Говорят, будто ты...» «Стыдно сказывать». «Ну что, ну что? Не тебе это стыдно-то?» «Когда молодой-то был». «У, был пакостник. Школы нам, братцы, не было. Бойло было, а школы не было». «Говорят, ты солдатке в половень гостинца носил». «Да и хуже того, братцы мои, деловал. Слава Богу, многое уже позабылось. Видно, Бог простил. А вот людям-то все еще помнится. Не живите, братцы, как я прожил. Живите по-лучшему. Чтоб худого про вас людям вспоминать было нечего». А мы, раз от раза, больше все ошибаючись, попали, братцы, перед святками в такое бесстыжество, что мало нам стало натирухов да лепешек, а захотели мы завести забавы и игрища. Сговорились мы, потаймя от своих стариков, нарядиться как можно чуднее, медведями да чертями, а девки — цыганками, и махнуть за реку на постоялый двор шутки шутить. А Федос как-то узнал про это и пошел ворчать. «Ах вы, — говорит, — бесстыжие, — это вы мимо голодных-то дразнить их пойдете, что ли, с песнями? Слушай, Мавра, нет тебе моего позволения». Мы все ее у Федоса отпрашиваем. «Пусти, — мол, — ее, Федос Иванович, что тебе ее век томить?» А он отвечает, «Пошли вы, пустошни! Какое в этом утомление, чтобы не пустить человека из себя дурака строить?» «Ну да ты, мол, уж всегда такой, ото всех все премудрости требуешь». «Не премудрости, — говорит, — а требую, что Господь велит. На ближнее разумение, ближний в скорбях, а ты не попрыгивай». «Да разве ближнему-то хуже от этого?» «А разумеется. Не вводи его в искушение, а в себе не погубляй доброту ума». «Ну вот, мол, ты опять все про умственность. Это надокучило. Небось, когда молод был сам, так не рассуживал, а играл, как и прочее». «Ну и что же такое?» — отвечает дед Федос. «Я ведь уже не раз сознавался вам, что в молодых годах я много худого делал. Так неужели же и вам теперь должен тоже советовать делать худое, а не доброе? Эх, неразумные! С пьяным-то чай ведь надо говорить не тогда, когда он пьян, а когда выспится. Молодой я пьян был всякой хмелиною, а теперь, слава богу, повыспался. А если бы я был человек негрешный, а праведный, так я бы и говорил-то с вами совсем на другой манер. Я бы вам, может, прямо сказал, Бог это вам запрещает, и может за это прийти на вас наказание. Тут за это слово все на Федоса поднялись. «Нет, нет!» — закричали. «Что ты, как ворон, все каркаешь? Это все ты сам повыдумывал. Веселье и в церквах поминается. Да вы, царь, и играл, и плясал, и на свадьбе-то мало ли вина было попито. Ты своего не уставляй. Это нам не запретное. Если бы похотел Господь, чтобы поворотить народ на другой путь, он бы не тебя послал, а особого посла благовестника». Федос им желал внушить, что не нам судить, какого посла куда посылает Бог, а что слово Господне духовное, и через кого оно доходит, через того все равно и засеменяется. Кто в Божьих смыслах говорит, того и послушайся, а нарочных послов не жди. Нарочный-то бывает так придет, что и не поймешь его. Ну а все же хоть и все с дедом спорили, а в открытость, супротив его делать, стыдились. Потому что, когда вспомянется нам то, что старики про половень говорили, мы Федоса будто и не уважаем, а потом вздумаем, что он давно уже человек справедливый стал, а те почкенные-то все еще вокруг половня ходят. Нам Федоса и совестно. Грешник-то он, правда, что грешник был, да ведь он отстоялся уж и повернул себя на хорошее. Свое-то нам справить хочется, а его все-таки стыдно. И стали мы своими намерениями крыться, и сделали уговор вечером на Рождествен день собираться все в Ригу и ждать друг дружку в угле, в Колосе, а потом идти всей гурьбой переряженными к дворнику. А мы знали, что у дворника праздник как следует. Быка залобанили, трех свиней зарезали и две бочки браги наварено. Пойдем, мол, налопаемся, а на обратном пути девки пусть себе где знают хоронятся. Такие зашли затеи хорошие. Пошли у нас хлопоты. Разные мы одежи припасаем да прячем в потайных местах. Боимся только, чтобы не подсмотрели за нами соседи неимущие, да наши похоронки не украли бы. Мы им до сочельника все подавали кусочки, а под сочельник бабы и девки сказали им: «Слушайте вы, неимущие, вы чтобы завтра не сметь приходить сюда, потому что мы завтра будем сами в печках мыться и топорами лавки скресть. Завтра нам не до вас, обходитесь как знаете». Маврутка захотела свои уборы вынести в Ригу, когда дед Федос в лес пойдет. И вот когда все, что надо было, у себя в избе отмыла и отскребла, да поглядела в окно, а на улице видит метель и сиверка, так что дышать трудно. Маврутка думает: «Дай скорей самчу, а то дед воротится». И только что отворила дверь, как сдушила ее сиверкой. А перед самым ее лицом на жерновом камне у порожка нищенское дитя стоит. И какое-то будто особенное. Облик нежный, а одежи на нем только одна рваная свиточка и в той на обоих плечах дыры, соломкой заправлены, будто крылышки сломаны, да в соломку завернуты и тут же приткнуты. Маврутка на него осердилась. «Чего тебе, — говорит, — для чего в такой день пришел? Ишь ты, нет на вас пропасти!» «А дитя стоит и на нее большими очами смотрит». Девка говорит: «Что ж ты, бельма, выпучил? Прочь пошел!» А он и еще стоит. Маврутка его поворотила и сунула: «Пошел в болото!» А сама побежала, и никакого ей беспокоя на душе не было, потому что ведь сказано всем им было, чтобы не ходить в этот день. Чего ж таскается? Прибежала Мавра в Ригу, да прямо в дальний угол, и там в сухом колосе все свое убранье и закопала. А когда восклонилась, чтобы назад идти, видит, что этот лупоглазый ребенок в воротах стоит. Маврутка на него опалилась. «Ты шелудивый, — говорит, — Подслежаешь меня, чтобы скрасть мое доброе. Так я отучу тебя, да и швырнула в него тяжелый цеп. А цеп-то такой был, что дитя убить сразу мог. Да Бог дал, она промахнулась, и с того еще больше осердилась, и погналась за ним. А он не то за угол забежал, не то со страху в какой-нибудь авин нырнул, только Мавра не нашла его и домой пошла, и поспешает, чтобы прийти прежде, чем дед Федос воротится из лесу. А на самое на нее стал страх нападать. Будто как какая-то беда впереди ее стоит или позади вслед за ней гонится. И все, чем она шибче бежит, тем сильнее в ней дух занимается. А тут еще видит, что у них на заваленке будто кто-то сидит. Маврутка вдруг стала смотреть. Что это? Неужели опять лупоглазый там? Девка-ровечница с ведром шла и спрашивает. «Что, у тебя нога, что ли, подвихнулась?» А Маврутка машет ей и говорит. «Послушай-ка, что тебе нашу избу? Видно?» Та отвечает. «Видно». «А что это такое там у нас под окном на заваленке?» «Это твой дед Федос сидит». «У тебя, может быть, курья слепота в глазах?» «Чего еще? Ярко его вижу. Вон он руки в рукавицах на костыль положил, а недром носит. Тяжело его удушье бьет». «А ребенка лупоглазого не видишь там?» «Лупоглазое дитя-то, но не по всему селу ходило, а теперь его нетути». А Маврутка ей говорит, что она сейчас лупоглазое дитя видела, и что он подсмотрел, где она свой убор закопала. Теперь, говорит, то и думаю, что он с тылой откопает, да и выкрадет. «Поди перепрячь скорей, и то сбегаю». А сама чует, что теперь уже ей в Риге было бы боязно. И тут Мавра с дедом опять не в лад сделала, так что он сказал ей: «Ты, должно быть, задумала что-нибудь на своем поставить. Смотри, беды б не вышло». Она отвечает: «Не удержишь меня». «Чего силам держать? И не надобно. А тебе, слышь, чего ж там понравилось? Назад-то пойдете, ребят, чтоб вас не обидели». «Закаркал, закаркал опять! Никого не боимся мы. А там праздник как следует. Там били бычка и трех свиней. И с солодом брага варено». «Воно что наготовлено исступление. И пьяно, и убоисто. А тебе и свиней-то жаль». «Воробья-то мне и того-то жаль. И о его-то головенке ведь есть вышнее усмотрение». «А воробьиной головки-то?» «Да». «Усмотрение?» «Да». «Тьфу!» Мавра в раскат громко плюнула. Дед сказал: «Чего ж плюешься?» «На слова твои плюнула». «На мои-то наплюй. Не груби только хозяину. Он мне и не надобен». «Вон, а как!» «Разумеется. Пусть его нелюбым коням гривы мнет». «Чего городишь-то неразумное? Я тебе говорю про того, кому мы все работать должны». «Ну, а я не разумею и не хочу». «Что это? Работать-то?» «Да». «Поработаешь. Не все ведь вольную волей работают, другие не волею. И ты поработаешь». Мавра через гнев просмеялась и говорит: «Полно тебе, дед, в самом деле видно, правда, что ты с ума сошел». А дед посмотрел и ответил ей: «Господь с тобой, умная», и сам на печь полез. А она схватила под полу его фонарь со свечой и побежала в Ригу свой наряд перепрятывать. А в Риге-то уже темно, и страх на нее тут так и налетел со всех сторон вместе с ужастью. Так ее и за плечо берет, и ноги ей путает. Думает: «Дай скорее огонь зажгу, смелей станет». Чиркнула спичкою раз и два, что-то у самого лица будто пролетело. Она зажгла фонарь и перекрестилась, а только зашла в угол к колосу, как вдруг с одной стороны к ней пташка, а с другой — другая, точно не хотят допустить ее. И видит она, что это ей не кажется, а взаправду есть. Откуда-то слетели воробушки и пали на колос в свет и сидят, глядят на нее, натопорщившись. «Давай скорее выхвачу, да и убегу», — думает Мавра, и стала скорее руками колос разворашивать. А там под рукой у нее что-то двигнулось и закопалось. Она цап посильней, а ей откуда ни спади еще воробей. И трепещется, и чирикает. Тьфу, мол, что тебе надобно? Проклятый ты! Взяла его, да и сорвала ему головеночку. А сама не заметила, как с сердцем в злости фонарь бросила, и от него в раз солома вся вспыхнула. А оттуда-то, из кучи-то, что вы скажете? Восстает оное дитя лупоглазое, и на челушке у него росит кровь. Тут уж Мавра забыла все и бросилась бежать, а огонь потек с бурью в повсеместности и истлил за единый час все, чем мы жили и куражились. И стало нам хуже всех тех, которые докучали нам, потому что не только у нас весь хлеб погорел, а и жить-то не в чем было, и пошли мы все к своим нищим проситься пожить у них до теплых дней. А дед-то Федос на пожаре опекся весь и вставать не стал. Ну, а все ладил в ту же стать и говорил другим с утешением. «Ничего, — говорит, — хорошо все от Господа посылается. Вот как жили мы в Божьих, в любимчиках, совсем было мы позабылись, хотели все справлять свои дурости, а теперь Господь опять нас наставит на лучшее». Так и помер с тем, с этой верой-то. А какое это было дитя, и откуда, и куда оно в пожар делося, так никогда потом и не дознались, а только стали говорить, будто это был ангел, и за нечувствительность нашу к нему мы будто были наказаны. «Все равно, — говорил Федос, — кто бы ни был он, бедное дитя всегда Божий посол. Через него Господь наше сердце пробует. Вы все стерегитесь, потому что с каждым ведь такой посол может встретиться». Впервые опубликовано журнал «Северный вестник», 1892 год.